Вы живете на юге. Sie leben im Süden. А господин Фишер живет на севере. Und Herr Fischer lebt im Norden. Господин Рудольф Фишер, капитан из Ростока. Herr Rudolf Fischer, Kapitän aus Rostock. Где ваша команда, капитан? Wo ist Ihre Besatzung, Kapitän? В отпуске. Auf Urlaub. А где ваш корабль? Und wo ist Ihr Schiff? В ремонте. In Reparatur. Сожалею. Bedauere. Он скоро будет готов. Es wird bald fertig. Поздравляю. Gratuliere.